Встречаемся, и по воскресеньям не сидят без дела. Живраль вновь послюнявил карандаш. Женевьева отметила про себя, что у него удивительно белые зубы. — Ладно, — проговорил он. — С тех пор вы его не видели? Женевьева покачала головой, делая над собой отчаянные усилия, чтобы не разрыдаться. — И не слышали о нем? — настаивал Живраль. — Ни слуху, ни духу, — ответил Жорж. Инспектор закрыл блокнот, Жорж сделал шаг вперед. — А скажите, со своей стороны вы выяснили что-нибудь? — Ничего. Мы только начинаем, месье, — сказал Живраль, показывая на блокнот, прежде чем убрать его в карман. — Значит, за 24 часа вы ничего не сделали? Ничего не предприняли? — Великолепно. — Ах, хороша же полиция во Франции, — рассердился Жорж. Живраль пожал плечами. — Мы уведомили больницы, полицейские комиссариаты. Что же вы хотите еще? В субботние вечера этих исчезновений столько... Тут надо действовать осторожно. Обычно после полуночи все улаживается. Женевьева поднесла руку к губам, чтобы заглушить крик. — Я говорю это не для того, чтобы вас обидеть, мадам, — оправдывался инспектор. — Но мужчины, а? Вы ведь знаете, что это такое? Она больше не могла сдерживаться и заплакала, закрыв лицо руками. Жорж, казалось, был в затруднении. Живраль попытался загладить оплошность. Заметьте, есть такие, которые возвращаются домой к жене только в понедельник утром. Не надо волноваться. — К чему так переживать, мадам? Значит, вы знаете, где он? Женевьева быстро подняла голову. Она напоминала затравленного зверька. Жорж тут же вмешался. — Кстати, инспектор, я хотел бы сообщить вам, что... И я собираюсь завтра утром в прокуратуру, чтобы предъявить моему зятю обвинение в мошенничестве. — А, обвинение в мошенничестве? Но это не по моей части. Приоткрыв рот, инспектор смотрел на Жоржа и, вытянув ноги, усаживался поудобней. — По вашей. Косвенно, поскольку речь идет о моем зяте. Он украл у меня деньги. — Жорж, умоляю тебя, месье это не интересует. — Напротив, мадам, существует 3 человека, которым необходимо рассказывать все, абсолютно все. Врач, духовник и полицейский. — Значит, месье Куртуа украл у вас деньги. И вы думаете, он поэтому сбежал? — Нет, он не знает, что мне об этом известно. — Ага. И вы, значит, собираетесь подать жалобу? — Да, именно. Прокурору. Завтра же утром. Я узнал обо всем лишь в субботу поздно вечером. — Ясно, ясно. Живраль испустил глубокий вздох. — Следовательно, вы понимаете, месье, что до сего момента мы не могли ничего знать. Но, разумеется, вы считали нужным поставить меня в известность. Он слегка оживился. — По-вашему, существует некая связь между его исчезновением и мошенничеством? Женевьева остановила его гневным жестом. — Никоим образом, месье. Поскольку по телефону он как раз говорил мне «простите, простите». Подумайте, мадам. С точки зрения закона, и если он сбежал с женщиной, это не так серьезно, как если он... Женевьева, — вмешался Жорж. Как ты можешь думать что-либо подобное? Живраль откинулся назад, продолжая внимательно слушать. — Ты ничего не понял, — сказала Женевьева. — Теперь ты утверждаешь... Женевьева в ярости не находила слов. Инспектор наблюдал за поединком сестры и брата. Он вновь достал блокнот. Женевьева заикалась от бешенства. — Ведь он не знает, что я показала тебе его бухгалтерские книги. Однако он знал, что находится в отчаянном положении. Вовсе нет. Вспомни, он заверил меня, что дело уладилось, что все идет прекрасно. Разумеется, он намекал на свое бегство. — Он сказал бы мне об этом, — крикнула Женевьева. — А он говорил мне, что мы будем счастливы вместе. — Чтобы ты ничего не заподозрила. У него уже было назначено свидание с его подружкой. Женевьева съежилась. Наступило молчание, которое нарушил Живраль. — Значит, по-вашему, это так называемое исчезновение все-таки бегство? еще не остались.